Я же продолжал проводить максимально простые и дешевые, в плане затрат, атаки каплями. Это, конечно, не поток неостановимого кипятка, который мог создать настоящую просеку, однако текущим темпом я мог держаться несколько часов, целая бесконечность по меркам битвы. К тому же, я был уверен, что вскоре столкнусь с колдунами противника. «Изин!» — раздался крик Скай, перебежчики. Оглянувшись, я заметил, как расступающиеся войска регулеров пропустили вперед беспорядочную массу крестьян, мчащуюся на нас, как ватага диких зверей. Мрачно выругавшись, я первый использовал массовые стихийные чары, которые вонзились в Орду, как нож в масло. Тем временем клин бронированных фирнадонцев рассек построение имперских регулеров, но столкнулся с инсуриями, которые использовали огнеметы, не обращая внимания на своих же товарищей, дико кричащих, будучи объятыми пламенем. Строй нашей армии дрогнул. На помощь уже бросились всадники с магами. Первые кидали остатки взрывчатки, сохранившейся в их сумках, а вторые обрушили на инсурии в потоке стихии. Я же продолжал давить, тратя энергию в огромном количестве, но практически в одиночку удерживая поток завывающих и обезумевших крестьян. Волны раскаленного пара поднялись над землей, скрывая под ним как бы не четверть поля боя, но при этом, не прекращая колдовать, я одновременно осматривался по сторонам. Внимание привлекли саперы, которые шли за нашей спиной, даже позади меня и отряда Маутнера. Эти люди остановились на берегу, возле воды, у самого песчаного склона. «Минируют, что ли?» — подумал я, а потом заметил, как земля возле них расступилась. Там кто-то был, маг-стихийник. Он организовал проход, куда запрыгнуло несколько человек, в руках одного из которых был зажат стандартный артефакт-светильник, дешевый и простой в производстве. В голове глухо заворочились мысли, но я не мог позволить себе слишком уж отвлекаться. Не во время колдовства. Атака, атака, атака. Еще и еще. Но вот вода наткнулась на барьер маг. Я знал, что мы еще встретимся. Каким-то чудом услышал я негромкие слова Каирадора, красного верса, легко заблокировавшего поток моей воды, пока он сам вышел из раскаленного тумана. Юноша выглядел на удивление целым и здоровым. Не размениваясь на слова, я создал под ним яму, но почти сразу потерял мага-перебежчика из виду, ведь отменив поток кипятка, вынужден был столкнуться с порывами ветра, которые сдули все закрывающие обзор помехи, продемонстрировав сотни разваренных трупов, что валялись на земле, как выброшенная из океана рыба. Впрочем, к ним уже примерились другие крестьяне, которые, никого не опасаясь, накинулись на мясо, набивая им рты. Представители подкрепления, пришедшего в Фирнадон вместе с войсками второй, шокированно смотрели на ужасающую картину. Более привычные к подобному представители гарнизона продолжили свою работу. Сеять смерть. Бой продолжался. Однако Логвуд, Эдли и Дейчер требовали от солдат слишком многого. На место каждого убитого имперца вставало четверо, а их поток казался бесконечным. Уничтоженные инсурии сменялись новыми, сионы противника, столкнувшись с конницей, поначалу было отступили, но потом умелыми маневрами заставили кавалерию сдать назад, а тех, кто не успел, попросту убили. Лишь мы, пешие маги, еще кое-как удерживали положение, и то за счет того, что со стороны империи колдуны молчали. И это по-прежнему тревожило меня. Мимо пролетел обломок секиры и шлем, ремешки которого, кажется, удерживали чью-то бородатую голову, а затем, поднятая ветром пыль укрыла все непроницаемым занавесом. Следующий миг я скорее почувствовал, чем увидел, жар, который пробирался даже сквозь окружающий меня водный щит. Жар откуда? Словно штопор, я вонзился в землю, одновременно закрутив вместе с собой искрю, взвизгнувшую от ужаса, очевидно посчитав, что пропустил атаку вражеского мага. «Это я!» — крикнул я ей, надеясь, что девушка осознает и не будет вырываться, хоть надежды на это было немного. А значит, надо спрятаться глубже. Проваливаясь под землю, я почти сразу осознал, что поступил максимально верно, ибо на землю обрушился огненный ад. Истовальд приберег своих магов, а также ослабил строй на вершине холма, подле насыпи. И хоть со стороны заслон наверху казался серьезным и опасным, но быстро сдулся и развалился, позволив нам занять высоту и выстроить какую-никакую оборону, поменявшись с врагом местами. Дождавшись этого момента, имперский генерал вытащил козырь, испепеляя все, что только можно. Неужели в этом и крылся какой-то план Логвуда? Нет, я не могу поверить в такое. Вытолкав Скаю при помощи стихии земли в свою сторону, не вылезая на поверхность. Я схватил ее за руку и вновь крикнул, чтобы не дергалась. Только сейчас волшебница прекратила панические попытки сделать хоть что-то и затихла, лишь изредка подрагивая. Я направил нас в сторону, планируя пройти под землей и выйти в районе переправы через реку. В голове, тем временем, бились мысли о смертях. Сколько людей погибло, сколько выжило, и что это, сука, было. Выбравшись на поверхность, заставил грязь покинуть тело, после чего огляделся, вынужденно окружив себя водным барьером, а потом подняв на небольшом водяном щупальце. «Вон они», — заметил я, — «выжило больше, чем предполагал, но...» Примерно пятую часть войска как корова языком слизнула. На южном крае тесными рядами стояли наши стрелки, ведя беспорядочный огонь и не задумываясь о его плотности. Вокруг них расположился десяток колдунов, которые и прикрыли людей от сразу нескольких сотен огненных шаров, обрушившихся с небес. Всадники, поблизости от них, старались успокоить лошадей, которые впали в неистовство, то ли пытаясь сбежать, то ли атакуя всех, подошедших близко. Чуть дальше, к востоку, маршировала пехота, умудрившаяся сохранить строй. Истовальд, очевидно, пожертвовал частью своих солдат, оттого крайние ряды регулеров тоже обратились пеплом, на который смотрели те из имперцев, кто сохранил такую возможность, ибо изрядная их часть ослепла или получила ожоги такой силы, что сейчас каталась по земле, моля о скорой смерти. С противоположной стороны заходила основная масса наших выживших, которые успели сдать назад, скользнув по насыпи. Теперь те люди спешно восстанавливали строй. Вокруг них, словно челюсти, смыкались силы противника. Холм обходили. Истовальд бросил свою конницу именно на это дело. «Ская, у нас, кажется, появилась новая задача», — прищурившись, мрачно проговорил я. «Ская, да-да», — девушка мотнула головой, обрызгав меня грязью, которую я только-только с себя убрал. «Что нужно? Задержать один отряд конницы? С востока?» — ткнул я пальцем. «Это не позволит имперцам окружить армию». Вдвоем, она с ужасом посмотрела на меня, а потом, словно что-то вспомнив, оглушительно рассмеялась. «Да, Изин, ты не меняешься. Опять поручаешь задачу, которую невозможно выполнить. Кто, если не мы?» Пожал я плечами и хрустнул пальцами. Направившись на сближение с отрядом из примерно полутора сотен всадников, я периодически бросал взгляд на поле боя. Наша пехота выстроилась в три огромных квадрата, которых прикрывали маги, не давая осуществить повтор столь размазанной атаки, когда огонь скорее покрывал землю плотным ковром, чем разил, словно нож. И это нам на руку. Истовальд, похоже, решил перестроиться, так что организовывал новые роты стрелков, готовых пустить залп пуль, в то время как Лагвут и остальные направились обратно. «Нет, я решительно ничего не понимаю», — нахмурился я на бегу. «Разве что». Саперы Таяма, они хотят заминировать пути отхода, но что даст взрыв, даже если удастся убить сотню-две имперцев? Наши потери все равно несопоставимы для нынешней ситуации. Фирнадону и вольным городам важна жизнь каждого солдата, в то время как империя может позволить себе ими жертвовать. У них, ха-ха, даже тактика перебежчиков на этом построена. Краем глаза я заметил, что от фернаданских колонн отделились отряды, направившиеся как в нашу, так и в противоположную сторону, очевидно не желая допустить сжатия челюстей. Видать, не один я подумал об этом. Что получается, подобное было предсказано или... Проклятие, столько мыслей. Одно понятно, план у нашего командования есть, но его суть пока что не ясна. «Стой!» — крикнула Ская. Девушка уперлась руками в колени и тяжело дышала. «Уф, Изин, как ты умудряешься сочетать магию и физиологию? Ни разу не видела, чтобы ты тренировался, молодой организм», — с сарказмом указал я на себя рукой. «А ты что, оборжаться можно?» — фыркнула волшебница, а потом разогнулась, разминая спину. «Создавай баррикады, я попробую один фокус, только аккуратней», — нахмурился я. Слова девушки не пришлись мне по нраву. «Что значит попробую фокус в такой, сука, момент?» И все же, кое в чем она была права. Я начал создавать ямы и овраги, стремясь превратить местность вокруг в конную смерть. Они у меня не то что ноги переломают, они, мать их, с сёдел повыпрыгивают прямо на ходу. Движение солдат на насыпи привлекло мое внимание к тому, что происходило на холме. Звон оружия и крики становились громче, клин фернадонцев постепенно сплющивался о наковальню жесткого, дисциплинированного отпора имперцев. По рядам прокатились первые волны обратного движения. Три маски бога-разрушителя Кахрана. Еще до заката мы примерим их все. Ужас, ярость и боль. Не победить нам имперскую армию, даже с учетом ухода Десарандиса. Не победить. Но может, цель ли не в этом? Всадники приближались. Заметив нас, несколько скачущих впереди замедлились. Кто-то закричал, но речь разобрать я не смог. Потом, прямо на ходу, они изменили положение. «Ская, отойди назад», — хмуро произнес я, создавая вокруг нас тонкие и невысокие стены, впереди носители антимаги. «Откуда знаешь?» Волшебница послушно отступила. «Не думаю, что они дураки», — хмыкнул я. «Но и мы не из таких». Я закрутил бурю из мелких, сугубо естественных песчинок, ощущая, как канал в мое измерение магии все больше раскрывается. «Это плохо, сильный поток энергии я просто не выдержу». И без того уже неплохо поколдовал. Нет, бывало и больше, гораздо больше, но эти имперские всадники точно не последний мой противник за сегодня. Если буду тратить на каждого такой же объем сил, то вскоре мне останется только сбежать, оставив за спиной все и вся. Не самый лучший выбор, хотя видит Харис, заманчивый. Кавалеристы проворно начали заворачивать, уходя с пути шторма. Я направил в естественное движение песчинок и мелких камешков еще больше энергии. Ская со спины использовала свой фокус, бурю молний. Мощные потоки начали бить из безоблачного, сумеречного неба, то и дело поражая одного имперца за другим. С учетом пылевого шторма, это позволило нашей парочке натурально разгромить сразу 150 конников. 150! Иха! Заорал какой-то всадник, успешно выехавший сквозь все магические потоки, и сразу же слетел с коня, когда тот на всем скаку споткнулся об одну из ям, предусмотрительно мною организованных. Мужик в неплохих на вид доспехах столь смачно ударился головой об землю, что сочный хруст, казалось, разлетелся по всей округе. Его шея оказалась сломана под совершенно причудливым углом, демонстрируя отсутствие необходимости проводить контрольный удар. Следом из бури пыли и молний начали вылетать остальные кавалеристы. Примерно полтора десятка, все выжившие после волны магии, которую мы организовали. Но прежде чем мы с девушкой начали их устранять, со спины раздался грохот выстрелов. Половина выживших всадников тут же рухнули, остальные попадали, встретившись с моими ловушками. «Отличная работа!» — закричал со спины знакомый голос. Оглянувшись, я заметил Гаюса, который широко улыбался. «Генерал Эдли направил нас отбить это направление. Маутнер пошел на запад. Должен сдержать напор. Это ведь сокрушающий меч, что ты хочешь?» — ответил ему один из ребят, чье лицо я не узнал под глухим шлемом. «Их вообще-то двое», — заметил еще один. «Бейс, живой, значит, но и бой пока не закончен». «Вот-вот», — процедила Ская, разминающая руки. Мой острый взгляд заметил, что они покраснели, а на ладонях набухает ожог. «Вот же, дура! Зачем?» — рыкнул я, быстро приблизившись к ней. «Дай, подлечу, по-быстрому, и ничего не говори, сэкономь силы, потом подлечишь», — попыталась вырваться она. «Ускорьтесь, голубки, нам еще обратно ехать», — фыркнул Гаюс. «Представьте, что вы сражаетесь с имперской конницей, командир», — бросил я на него косой взгляд, а далее положил ладонь на плечо Скаи, наклонившись, заглянул ей в глаза. Каштановые волосы девушки, будто специально, скрыли ее взгляд, но через пару секунд она молчаливо протянула руки. Спустя 5 минут мы ехали обратно, однако картина успела перемениться. Хоть конница империи завязла по обоим направлениям, челюсти все равно сомкнулись, только теперь из сионов, которых Истовальд перебросил нам в тыл. Это были отлично подготовленные армейские части, что сейчас лихо нарезали наших солдат, пока маги были вынуждены отбивать потоки очередных огненных шаров, летящих по дальней дуге, но, мать его, точно в цель. Похоже, они тренировались и пристреливались для подобного. Защитные ряды фирнадонцев смешались вокруг раненых товарищей, которых грубо отбрасывали в тыл. Ружья стреляли почти без перерыва, а мечи, топоры, булавы и копья то и дело обрушивались на чьи-то головы. Глядя на происходящее, я ощутил поднимающуюся в груди волну ужаса. Не за себя, а за людей, с которыми успел сродниться. «Быстрее, командир!» — крикнул я, и Гаюс, в кои-то веки, не стал ни издевательски комментировать мои слова, ни злобно рявкать. Кони ускорились, а я лишь молился, чтобы мы успели. Успели. Однако, вопреки моим страхам, объединенная первая и вторая держались, хоть это и казалось невозможным. Со всех сторон враги откатывались назад, словно челюсти сомкнулись на ядовитых шипах и инстинктивно отдернулись. Возникла пауза, внутренний холод разделил две стороны, пространство между ними усыпали тела убитых и умирающих, а затем фирнадонцы повели себя нетипично. В тишине, от которой мои волосы на загривке встали дыбом, солдаты, опустив пики, устремились вперед, а квадратный строй вывернулся в овал. Ряды врагов смешались, разрушились от внезапного удара. «Стойте! Слишком далеко! Слишком редкий строй! Стойте!» — мысленно заорал я. Овал натянулся, замер, а затем сжался обратно с размеренной точностью, которая казалась почти зловещей, словно войска превратились в какой-то бездушный механизм. «И они сделают это снова», — осознал я, уже не столь неожиданно, но не менее смертоносно, будто легкое дышит в ритме спокойного сна, снова и снова. Мое внимание перешло на противоположный край, второй берег реки, где Маутнер и его люди вели яростную рубку против превосходящей их кавалерии врага. Если бы не колдун, находящийся среди наших, то они бы уже погибли. «Ирмис», — понял я, заметив знакомые удары ветряными серпами. Мага прикрывали, ибо у противника тоже имелись всадники с антимагическими амулетами, но вот своих волшебников или хотя бы сионов конные не взяли. Ошибка, если проиграют, то да. Но вот мы добрались до насыпи, по которой уже отступали наши ряды, окончательно продавив остатки имперских сионов, которые, неожиданно для них самих, превосходя в силе и умениях, проиграли в тактике, размениваясь один на один или один на два. «Не е-е-бо-о!» — оглушительный крик резанул по ушам, а потом все дружно задрали голову. Десяток имперских версов летели в нашу сторону. Трое из них в форме человека, стихийники ветра, и еще стайка птиц. Может, прирученные, но я бы поставил на оборотней, потому что все они были воронами. В их сторону полетели пули, но солдаты вольных городов не могли одинаково эффективно отступать, защищаться и атаковать воздушные цели. Приходилось чем-то жертвовать. «Сбей их, Изин!» — заорал Гаюс. «Сбей, сейчас же!» Скрипнув зубами, я подавил желание огрызнуться, а потом прищурился, рассматривая летунов. Хрис-птицы зажимали что-то в лапах, что-то, что нам однозначно не понравится. В голове замелькали мысли, касающиеся небесной войны, и почти все они были херовыми, потому что я лишь раз участвовал в воздушной свалке и мне вот совсем не понравилось. К тому же, я знал, что попасть по столь дальней летающей цели, с такого расстояния, будет попросту нереально. Даже если мне очень сильно повезет, то с вероятностью в 50% атака ударится о динамический барьер, который вполне себе спокойно можно создать в облике. Ибо для того, чтобы превратиться, нужно лишь один раз сосредоточиться на нужном образе и эмоциях, а далее спокойно колдовать так, как тебе захочется. ТЦ. Вспомнив, как летал и сражался сам, меня осенило. Точно. Как же я сразу не догадался, ведь от чего я упал в прошлый раз, пропустил атаку. Ахахаха, все куда проще, мокрое оперение. Прикрыв глаза, я постарался отрешиться от происходящего, а потом с неба начал капать дождь. Я проводил сквозь тело целый поток энергии, ведь мне нужны были не редкие капли рядом с собой, а настоящий ливень в направлении полета этой гребаной компании. Подключившись к каплям, я начал ощущать все, что попадало под них, всех людей, как наших, так и имперцев. А еще я знал, что мог бы раскалить эту воду до кипятка, а потом добавить ей ускорение, даровав каплям мощность пуль, отчего сгорел бы нахер уже через пару минут. Такая сила мне еще не по зубам, но вот просто намочить. Вороны разразились громким карканьем, трое из них сразу пошло на посадку. Остальные птицы и даже колдуны ветра, эти, видимо, на всякий случай, бросились в рассыпную, но я растянул дождевую пелену на весьма широкую площадь, отчего они были вынуждены перебирать варианты различных защитных барьеров. Благо, я сразу заметил, большинство хоть и владело ими, но лишь начальными формами, так что их динамические барьеры не защищали от сравнительно медленных капель воды, воспринимая их фоном. Не прошло и минуты, как еще четыре птицы упали вниз, пусть и сохранив подобие равновесия, однако остальные все еще держались в воздухе. Отряд тем временем начал активный обстрел. Ская, сжав зубы, напрягала свое тело, выдавая одну молнию за другой. А ведь я ее только что исцелил. Проблема перегрева магии даже не в том, что появляются ожоги, а в том, что поднимается температура, как во время болезни. Мозги начинают плохо соображать, голова кружится и все в таком духе. И пусть целитель может снять жар и залечить травмы, но лимиты тела никуда не пропадают. Новые чары моментально нагреют колдуна до практически тех же значений. Ха, а иначе можно было бы таскать с собой охлаждающий артефакт, который контролировал бы температуру тела, да не напрягаться. Но почему-то так, хех, не работает. Проклятие, только попробуй мне тут с лошади упасть, зло пробурчал я, покосившись на скалу, которую мотало туда-сюда. Головой за нее отвечаешь. Уже гораздо громче уведомил я всадника, за спиной которого и сидела девушка. За своей проследи, огрызнулся он и гневно махнул рукой. Я не нянька, и он прав, но это не делало меня и добродушнее. Летуны приблизились почти на дистанцию сброса чего бы то ни было в их руках и лапах. А значит, мне придется прибегнуть к крайним средствам, после которых я буду орать и дико материться. Однако, другого выхода да есть, сука, этот выход, как ему не быть, можно просто послать всех в жопу, да развести руками. Ничего, дескать, не могу поделать, но я могу. Я обернулся в ворона и взлетел в воздух, начиная контролировать воду возле имперских летунов. Капли дождя закрутились и раскалились, образуя самый настоящий водоворот. В небе чудовищная воронка закрутилась, сметая все и вся на своем пути. Имперцы, что маги, что регулеры внизу, не говоря уж о крестьянах, разразились воплями страха и ужаса. Я же ощущал, как легкое птичье тело под перьями буквально пылает огнем. Воздушные потоки обдували меня, даруя толику прохлады, но в глазах уже поплыло. У меня чертовски мало времени. Водный смерч из чистого кипятка раскидал летунов, частично убивая, частично заставляя потерять равновесие. Их артефакты бомбы упали вместе с ними, взрываясь огненными цветами прямо в рядах своих же солдат. И сразу после этого я отпустил контроль над созданной стихией, позволив ей рухнуть вниз. Паника, вот что началось. Теперь вопрос лишь в том, кто грамотнее ею воспользуется. На остатках сил я полетел вниз, с трудом различая происходящее. Отдых нужен отдых. Но что это, внизу? Меня подводит зрение или всадники Гаюса окружены незнамо откуда взявшимися врагами? Падая вниз, я изо всех сил старался выровнять положение. Ну же, мне надо всего лишь не разбиться. В следующий миг зрение будто бы потухло, и на несколько ударов сердца я погрузился в полнейшую тьму. Ничего и никого, но вот, свет снова резанул глаза, позволив понять, что я нахожусь посреди полчища имперцев. Оглянувшись, я понял, что каким-то образом приземлился не возле Гаюса и его всадников, а рядом с отступающими солдатами первой и второй. С проклятием дернувшись назад, налетел спиной на чей-то щит. Пот заливал глаза соленой влагой, отчего они слезились и еще больше снижали обзор. Выхватив из перевязи меч, да, я носил меч, еще со времен осады дома, хоть и почти никогда его не применял, я тут же лишился его, но кто-то успел оттащить вопящего перебежчика за волосы, а потом уверенным движением резанул его по горлу, залив землю кровью. Рядом стоящего имперца тут же пробили коротким мечом, который вырвался из его тела чуть ниже грудины, вместе со скользкой массой внутренностей, а передо мной вынырнула женщина в форме бойца второй. «Маг, двуликий тебя полюби, какого черта ты делаешь на передовой?» — рявкнула она грубым, прокуренным голосом. «Двуликий, ах да, у них, как и у нас, имя чужого бога используется в качестве оскорбления». Моргнув, я создал из земли длинный шип, который ударил размахнувшегося в ее сторону регулера ровно промеж ног, пронзая слабое в плане брони место сантиметров на 30 вглубь. С резким разворотом воительница обрушила массивный палаш прямо в стыке его брони, вызывая струю крови, брызнувшую, будто кто-то бросил камень в спокойные воды озера. Всюду огляделся я, пошатываясь на ногах, всюду три маски Кохрана и какофония криков. Из глоток вырывались совершенно противоестественные звуки, хлестала кровь, умирали люди, всюду умирали люди. Справа раздался крик. Я узнал безымянную женщину, которая выговаривала мне за то, что оказался столь близко к центру столкновения армий. Я развернулся как раз вовремя, чтобы закрутить поток воды, который отбил выпад копья. Капля, которая жгла тело так, будто вместо крови по жилам течет кипяток, отправилась в лицо оскалившегося регулера, попав ему прямо между носом и верхней губой. Обливаясь кровью и издавая дикие хрипы, полные боли и муки, солдат упал на колени. У него изо рта посыпались желто-красные зубы. «А ты хорош!» — хохотнула женщина, стоящая рядом. Она поймала щитом летящий в грудь дротик, а потом поднырнула под атаку ближайшего пехотинца, обрушив палаш ему на ногу. Солдат взвизгнул, теряя равновесие и открываясь. Удар щитом в лицо опрокинул его на землю. Тяжелый клинок острием ударил ему в брюхо, отчего еще молодой парень забулькал кровью. «Ты тоже», — хрипло кивнул я. Голову пронзила вспышка боли, виски заныли, словно я пропустил удар дубиной, но ничего подобного не было. Заставив себя выпрямиться, я сдал назад, вновь упираясь спиной в чей-то щит. «Держать строй!» — надрывался сержант. «Новая волна!» «Эй, маг!» — женщина схватила меня за плечо, скомкав ткань крепкой хваткой. Она подняла шлем, демонстрируя симпатичное тонкоскулое лицо с небольшим шрамом на щеке. «Ты мне понравился. Найди меня, если захочешь провести еще один ночной бой». Расхохотавшись и дивясь выверту собственного сознания, я окутал себя этими словами, словно щитом, отчего сумел собраться с силами и, игнорируя жжение, подхватил с земли чей-то потерянный меч с кровью на лезвии. Если совместить с редкими каплями и всполохами магии на пределе сил, то должно получиться неплохо. Возможно, я даже буду остывать быстрее, чем накапливать жар новыми порциями энергии, вливающейся в мое тело. Ряды солдат первой и второй продолжали отступать, но нельзя было подставлять спину, а потому отход усложнялся. Передо мной сражались бронированные пехотинцы, но их оставалось прискорбно мало, отчего лишь редкие ружейные выстрелы со спины худо-бедно удерживали положение. Периодически в нашу сторону пробивались беснующиеся крестьяне, завладевшие трофейным оружием, но не научившиеся им сражаться. Их вырезали, что называется, мимоходом, почти не отвлекаясь. Однако, когда орда набирала число, то становилась опасной и очень мешающей, раздражающей. Дважды за время отступления я помогал сражаться с ними. Первый раз мне едва не выбили глаз, взмахнув самой обычной косой. Второй, чуть не распороли бок, благо, что тычок копьем прошел по касательной, да и форма у меня была с парой наскоро вышитых защитных рун. Но вот, раздался громкий звук горна, который протрубил три раза, один за другим. Сигнал был понятен, разойтись в стороны. Чего, мать вашу, какие, нахер, стороны, мои руки дрожали от усталости, ибо махать мечом, как и бить магией, нужно умеючи. У меня навык имелся, но довольно старый, ведь обучался подобному еще в поместье, да и обучался кое-как. Оглянувшись, я постарался заметить хоть одно знакомое лицо, но увидел лишь ту самую безымянную воительницу, утирающую пот со лба и вполголоса ругающуюся в минуту мимолетного затишья. В следующий миг нас окружил тонкий купол барьера, в который, один за другим, врезалось четыре огненных шара, разбрызгивая искры и накаляя воздух. К этому я уже привык. Империя понемногу давит, изматывая наших колдунов. Пошатнувшись на ватных ногах, я подошел к воительнице. «Мне показалось или прозвучало всего три сигнала?» — спросил я. «Отступление ведь четыре, не так ли?» Она оскалилась. Из-под шлема торчали мокрые пряди волос. «Три, маг, а значит, разойтись в стороны». Схватив меня за руку, она решительно направилась по направлению к левому флангу. Там уже начали собираться остальные бойцы. Склон стал труднопроходим. Пропитанная кровью и желчью жидкая грязь поверх неверных камней. Мы быстро добрались до остальных солдат, отступив к краю, после чего спустились в узкий ров и остановились по щиколотку в потоке крови, которая аж плескалась под моими сапогами. Мимо с грохотом пронеслась тяжелая конница Атмоса Кауланда, точнее ее остатки, в то время как имперские регулеры зависли, почуяв ловушку, какой бы невероятной она ни казалась в нашей ситуации. Заметив кавалерию, они спешно начали перестраиваться, выставляя на первые ряды пикинеров. Но, как и в первый раз, всадники начали бросать в имперцев пополненный запас взрывчатки. А вот магов за их спинами уже не имелось. «А вот теперь четыре сигнала», — хлопнула женщина мне по спине. «Валим, колдун». Бросившись вместе с остальными, я оглянулся, успев заметить, как в тяжелую конницу летел поток огненных шаров. «Проклятие! Стой!» — крикнул я воительнице. «Тебе придется помочь мне». «Что?» — недоуменно обернулась она. Я заметил недовольство на миловидном лице, украшенном шрамом. Сосредоточившись на эмоции спокойствия, я одновременно с этим подготовился к боли. Ох, а ведь только-только начал остывать. Барьер прикрыл всадников Кауланда сверху, блокируя поток огня, но не мешая кавалерии маневрировать. Люди разразились серией боевых кличей, поминая триединство, которое их защитило. Вот псы позорные. Ноги подкосились, а руки раскалились, да так, что от них завалил пар. Тело тут же покраснело, а открыв рот, я выдохнул облачко, словно оказался на морозе. «Придурок!» — сдали и восхищение воскликнула воительница, схватив меня закованной в металл рукой поперек талии. «Это был способ попасть к тебе на руки», — усмехнулся я, ощутив, как треснули губы. От жара тела они пересохли, так что зря я решил растянуть их. Женщина тащила меня, как старую ветошь, мотыляя во все стороны, однако меня радовало, что ее сил хватило для подобного трюка. А ведь еще и доспехи тоже не пушинка. Они подкатили артиллерию. Раздался чей-то крик спереди. «Маги! Барьеры по южному направлению! Готовность! Даже не думай!» — бросила она мне, сильнее сжав поперек талии. «Сдохнешь ведь! Я такое уже видела! Может, это в моих планах?» — прошипел я, стараясь принять более удобное положение. «Тогда прикажешь бросить тебя?» — воительница сверкнула глазами. «И лишить тебя своей компании?» — хмыкнул на это, с трудом сдержав кашель. «Нет, дорогуша, теперь не отвертишься. Взяла, ха-ха, ответственность, так будь добра, тяни до конца, изворотливый сукин сын!» — восхитилась женщина, перепрыгнув глубокую яму, оставшуюся или после удара магии, или после попадания бомбы. «Барьер!» — заорал тот же голос, что и раньше. По правую руку от меня засветилась тонкая магическая пленка, которую растянули метров на 20, под углом. Через секунду я услышал канонаду выстрелов, а потом оглушительный грохот попаданий. Показалось даже, что барьер смело, но нет, просто поднялось облако пыли. В ушах противно запищало. Я слышал лишь отдельные звуки, не рискуя использовать чары для попытки облегчить себе жизнь. А так-то следовало бы. Меня пару раз неприятно зацепили, пусть и по мелочи. Еще, кажется, сорвал ноготь на ноге. Саднит и одновременно чешется. Спустя миг нас накрыла тень, отчего женщина дернулась, едва не бросив меня в неглубокий овраг, расположенный в 3 метрах пути. Но это оказался наш кавалерист. Следом за ним промчалось еще 2 десятка отступающих конников, так что пыль снова забила горло и нос. Попытка сплюнуть провалилась, сухое горло отказывалось выдавать влагу. «Надо поднажать», — проскрипел я, как несмазанная пружина. «Ты можешь?» Я не слышал себя, а значит, не слышала и она. «Прекрасно». Из пыли впереди показался жидкий ряд стрелков, зажимавших ружья. Кажется, один из заслонов против имперцев. «Кто эти смертники?» «Дальше мины», — крикнул один из них, и я, к своему удивлению, услышал его. «Похоже, глухота проходит. Идут полосами, прыгай ровно за черту». «Какую, мать твою, черту?» Ни хрена не понял я, но воительница кивнула, а потом бросилась дальше. Моим глазам предстало усыпанное трупами и мусором поле, последнее, перед накатанным склоном, по которому отступали остатки бойцов 1-й и 2-й. И на этом поле мне удалось заметить косые линии, которые пересекали его, казалось, в абсолютно хаотичном порядке. «А как здесь лошади пробежали?» — удивленно спросил я, когда женщина начала прыгать, ловко приземляясь прямо за линии, части из которых уже успела замести. Скорее всего, последние закапали только что, ее голос подрагивал. Явственно слышалась усталость. До этого был коридор, ибо невозможно заставить прыгать всех отступающих и, тем более, тяжелую конницу. «Разумно», — признал я. «Опусти меня на землю, как закончишь. Я уже могу ходить». «Надо бежать, а не ходить», — отрезала она, совершив финальный, самый длинный прыжок. «Уф», — и утерла мокрое лицо. «Как в учебке». «Нет, сложнее». Новый залп артиллерии ударил под насыпь, вниз, куда сумела отойти большая часть выживших, примерно половина объединенной армии, пошедшей в атаку на имперские войска. Ряды барьеров снова появились перед снарядами, но сейчас куда меньше и слабее. Однако, хватило и этого. Но хватит ли в третий раз? Проклятие, если что-то и должно произойти, то обязано случиться прямо сейчас. Ведь в ином случае мы отдали 1000 жизней абсолютно за так. Глава 8. Обманное обольщение в черноснежных небесах. Сражен тоской сверхчеловек, и отцы в слезах, и Фения Морец, зодчий спирали. И в голову опять полезли мысли по поводу целесообразности сей вылазки. Негромко вздохнул я. «Не у тебя одного, маг», — хмуро поведала женщина, а потом, прищурившись, оценила расстояние и уклон насыпи. «Эй, что ты?» — начал было я, но не успел договорить. Воительница рванула вперед, совершая быстрые длинные прыжки, лишь Харису ведомым образом удерживая равновесие и не падая лицом в песок, который, к тому же, я чувствовал это, коварно обволакивал ее ноги. За спиной послышались выстрелы. «Это те стрелки, которые остались нас прикрывать», — понял я. «Интересно, они спасутся или решили пожертвовать собой», — вновь протрубил Горн. Армия начала выстраиваться и форсировать брод, переходя на другой берег. Солдаты отошли под защиту насыпи, скрывшись из зоны прямой видимости артиллерии, но уверен, имперцы без труда переместят пушки на новую позицию. Последний прыжок женщины был особо жестким. Меня тряхнуло так, что едва не вырвало из ее рук, но отделался лишь помятым видом и окончательно отдавленными ребрами. «Наконец-то», — выдохнул я, когда почувствовал твердую почву под ногами. «Эй, ты как?» — воительница молча отмахнулась, а потом уперлась руками в колени, начав сипло и часто дышать, словно собака. Я же, прикрыв глаза, попытался оценить собственное состояние. Оно было да в общем, оно было и это самое главное. Сделав несколько шагов туда-сюда, осознал, что передвигаться могу, но не слишком быстро. «Идем, я прикрою», — сказал я, а потом подхватил ее под руку, закинув ту себе на плечо, да потащил вымотанную женщину в сторону брода. «Ну вот», — улыбнулся кровоточащими губами, — «еще в койку не легли, а я тебя уже заездил». Она хихикнула, но дальше зашагала уже увереннее. «Это правильно, надо спешить. Ох, Харис, я очень надеюсь, что все это было не зря. Боюсь даже представить, сколь бездарно прошло это нападение. И хоть мы тоже изрядно порезали противника, но...» Взрывы за спиной и сразу последовавшие за ними предсмертные крики сбили поток мыслей. Оглянувшись, заметил дым на холме. «Ага, враг уже прет сюда. Надо ускоряться». «Не отступили», — прокомментировала моя спутница. «О тех стрелках», — понял я. «Надо ускориться», — вместо этого ответил ей, озвучив собственные мысли. «Чтобы жертва не была напрасна». Она мрачно угукнула, и мы таки добрались до воды. «Это сокрушающий меч», — раздался крик на той стороне. «Быстрее, помогите им». «Чего?» — прошептала женщина. «Это правда?» — пристально уставилась она на меня. «Они ведь могли и обознаться». «Да», — приподнял я бровь, ощущая, что устал настолько, что даже эти мышцы, казалось, заныли в ответ. К нам рванул десяток человек, подхватив как меня, так и воительницу, имя которой я так и не узнал. «Найди меня», — крикнула она напоследок, а потом нас разделили по разным сторонам. Ее, к тяжелой пехоте, а меня, в сторону магов. «Это как интересно», — проворчал я, но не стал заморачиваться. Вместо этого, сплюнув набившийся в рот песок, поблагодарил солдат, а потом оглянулся на холм. С него раздалось еще несколько взрывов, отчего некогда плоская поверхность была изрешечена скошенными ямами, но сейчас все было тихо, а из-за столба пыли уже показались вражеские силы, несколько конных, даже отсюда выглядящих слишком богато и пафосно. Похоже, кто-то из имперских аристократов, а значит, имеющие артефактную защиту от всего, что только можно представить. Через миг это подтвердилось, когда отправленная в них каменная шрапнель попросту испарилась на подлете. Кто-то из колдунов надеялся нагадить напоследок, еще и использовал созданные камни, а не взятые из земли. Наивно. Я на нуле, — поднял руку, оповещая остальных. «Оно и видно», — фыркнул какой-то парень, мельком взглянув на мои ожоги. «Ненавижу новичков, не умеющих рассчитывать силы». Похоже, он не слышал, что меня называли сокрушающим мечом. Ну и хер с ним, не в обиде. Успеет еще хлебнуть дерьма и набрать опыта, либо сдохнуть в процессе. Между тем, суматошная толпа, представляющая собой первую и вторую армию, спешно отступала в сторону Фирнадена. Все солдаты, которых я видел вокруг, имели до нельзя потрепанный вид. Пластины мятого металла, погнутые шлемы, сломанные руки или ноги, таких тащили на самодельных носилках, используя копья вместо палок, а камзолы вместо лежака, криво перебинтованные плечи или разбитые лица. Сборище коллег, убегающих от более сильных и опасных противников. Наиболее сильно раненых уже разместили на повозке, вокруг которых выстроилось защитное кольцо. Своевременно, на противоположном берегу, словно из-под земли, появились имперские сионы, ранее отступившие в связи со слишком высокими потерями. Теперь они обрушились на нас во второй раз, вновь решив проверить фирнадонцев на прочность. Ряды бойцов мгновенно прогнулись, но тяжелая пехота, которую Логвуд, чьи крики мне были слышны даже отсюда, выставил вперед, сумела сдержать первый и самый опасный удар. И все же, солдаты ежесекундно гибли десятками. Целых ружей почти не осталось, а потому маги использовали остатки своих сил, едва ли не сгорая заживо от переполнявшей их инородной энергии, взятая из собственных магических измерений. Магия инертна. Ей все равно, что испытывает проводник. Это бездушный механизм, который будет делать свое дело. Раз за разом, пока ты окончательно не обратишься в головню. Колдуны выиграли немного времени, пожертвовав жизнями, но этого хватило, дабы еще целые солдаты организовали оборону, сумев занять нужные позиции под усталыми и отчаянными криками своих командиров. Это сработало. Как только сионы начали нести ощутимые потери, большие, чем они могли себе представить, имперцы отступили, напоследок бросив в нашу сторону гранаты и флаконы с алхимической кислотой. Громкие крики ознаменовали факт, что укус империи в очередной раз достиг своей цели. Мрачно выругавшись, я посмотрел в манящее небо. Как легко и просто было бы рвануть в сторону Фирнадена, оставив за спиной всех-всех. А лучше даже не сюда, а куда-то. Куда-то, угу, скорее меня наши же подстрелят, посчитав имперским колдуном. Форма ворона, она такая, чуждая. Гортанный вскрик привлек мое внимание. Стоявший на повозке мужчина указывал пальцем куда-то в сторону, за холм, который не был виден с земли. Они перестроились и возвращаются. Заорал он. Сионы идут, делимся. Громко приказал Логвуд. Офицеры, заграждение. Я оказался среди тех, кто двигался в сторону Фирнадена. Был отступающим. Часть людей, порядка полутысячи, осталось прикрывать тыл. Еще одна жертва, кусочек собственной плоти и души, что сумеет остановить вражеское продвижение и дать остальным возможность сбежать. Я слышал, как один из раненых, в соседней телеге, откровенно разрыдался, видя происходящее. Он, как и многие остальные, понял смысл разделения. Но мы не могли остаться все. Как волк, попавший в капкан, отгрызает себе лапу, чтобы получить хотя бы надежду на выживание, так и фернаданская армия жертвует частью себя, дабы спасти большинство. Вот-вот подойдут основные имперские легионы. К этому моменту нужно отойти за стены, скрыться, залезать раны. Раздавшийся вдалеке конский топот привлек мое внимание. Через реку двигался конный отряд, но я не сумел понять, кто это, ведь вся их одежда была покрыта грязью, видимо, передвигались по воде. Лишь спустя несколько долгих секунд стало понятно, наши, капитан Маутнер и его люди, мои люди. Едва оказавшись на относительно прямом участке земли, они пустили коней галопом. Армейских низших сионов, уже успевших вступить в бой с отрядом заграждения, Маутнер сумел захватить врасплох. Сперва, на дистанции в 30 метров, первые ряды кавалерии метнули тяжелые дротики, а потом протаранили сионов, далеко не все из которых сумели избежать атаки. Пару десятков ударов сердца спустя, кавалерия Маутнера и воодушевившиеся солдаты, издавшие громкий боевой клич, перерезали все три сотни имперских сионов, не дав им и шанса. Часть из противников попыталась сбежать, однако их скорости не хватило, чтобы обогнать лошадей. Да и маги, из основного отряда, не теряли время, точечно поражая противника. Союзники весьма быстро нагнали нас, отчего армия снова объединилась, подняв упавший было боевой дух. Все вместе мы отступали к городу. За спинами остались лишь саперы, которые минировали окружающую местность, а я ожидал, когда же рванет тот сюрприз, который они готовили в огромной яме, мельком замеченной мною ранее, но так и не дождался. Более никто не ставил нам палки в колеса. Нет, была еще пара имперских отрядов, которая бросалась в погоню, но они были слишком малочисленны, а потому отступали, завидев, что мы идем единым строем, не разделяясь. Более того, даже эти наблюдатели отстали, когда несколько всадников подорвались на минах, заранее установленных саперами. Позднее, как я видел, на минное поле согнали орду крестьян, чтобы те своими телами разминировали его. Подрывы в собственных рядах лишь радовали перебежчиков, позволяя насытиться менее удачливыми товарищами. Благо, что к этому времени мы уже подходили к воротам Фирнадена. Знать бы теперь, что это было, вслух спросил я, имея в виду саму вылазку. До сих пор в голове держалась четкая уверенность, что все не просто так. Здесь должен быть какой-то смысл, должен. Интересно, мои ребята выжили? Далеко пройти я не смог. Завалился на обломки стены одного из разрушенных домов. Силы, казалось, покинули меня сразу за воротами. Аналогично произошло с немалым числом других бойцов. Офицеры махнули на это рукой, понимая, что после всего пережитого солдатам требуется хотя бы какой-то отдых. Его были лишены лишь те, кто тащил раненых. Такие направились в сторону ближайшего порушенного храма Триединства, который, тем не менее, все еще являлся лучшим местом для лечения. Если найдутся те, кто будет способен его оказать, бросил я короткий взгляд на магов, которых, судя по виду, осталось не более трех десятков человек. Дерьмо, в какое же дерьмо мы вляпались. Не говори сегодня о поражении, солдат, сурово покосился на меня сержант. Все, что было сделано, имело цель. Дай-ха, Кохран, кивнул я. Рядом, тяжело дыша, спешился кавалерист. Пошатываясь он, огляделся, не снимая закрытого шлема, из-под которого выступали сухие потеки крови. Изин, произнес он, делая в мою сторону несколько неуверенных шагов. Голос мужчины я признал не сразу, ведь звучал он весьма гнусаво и надтреснуто. Маутнер, вопрос, который одновременно являлся ответом. Знаешь, они ведь сейчас, ткнул он пальцем куда-то себе за спину, тоже думают о том, что все мы, собравшиеся здесь, редкостные идиоты. Их генерал, небось, уже наяривает письмо де Сарандису, как он, одним днем, в два раза наши военные силы сократил. Капитан уселся рядом, после чего довольно закряхтел. Сложилось ощущение, что он мечтал об этом в течение всего прошедшего времени. Дрожащие пальцы мужчины начали расстегивать ремешки шлема. И я чертовски, ха-ха, надеюсь, что он и правда отправит это сраное письмо. Ты что-то узнал? Прищурился я, полуобернувшись в его сторону. Сапер и два колдуна землекопа, глухо хохотнул Маутнер. Они протащили статую Сентилы под землей во время боя, оставив ее под тем холмом, где мы сражались. Сумерки скрыли их возню. Тем более, что мы отвлекли на себя все внимание врага, шлем покинул голову мужчины. Сегодня, пожертвовав более чем 10 000 солдат, мы сокрушили имперскую армию. Единственный голубой глаз поблескивал среди массы изорванной плоти. Мощный удар палицы вдавил боковой щиток шлема, сломал скулу, выдавил глаз и оторвал нос. Жуткая кровавая маска, которая теперь служила капитану лицом, дрогнула в чем-то похожем на улыбку. «Повезло мне, Изин. Смотри, ни одного зуба не выбили, не шатаются даже. Окрестности Фирнадена, взгляд со стороны. И готовьтесь, отриньте все, что делает вас слабыми и бессильными». Магический артефакт в руках имперского генерала Верага из Тавальта позволял его голосу доходить до каждого из почти 300 000 человек, почти 200 из которых были перебежчиками, которые собрались перед ним, вблизи огромного лагеря. Собрание началось уже под утро, сразу после боя на реке. Генерал решил громогласно заявить о победе, чем, по факту, битва и являлась. Теперь он задумал направить войска на штурм Фирнадена, не давая его защитникам ни малейшего перерыва. Мужчина прекрасно понимал, что противнику понадобится время, дабы залечить раны. И ему, по-хорошему, тоже. Вот только Иставальд мог оставить раненых с небольшим гарнизоном в лагере и направить на город-крепость только сравнительно свежих и полностью здоровых людей. Это победа. Харис передал мне ее сразу, как император покинул нас. Он хочет, чтобы я возвысился, обрел славу как тот, кто принудит самые проблемные вольные города к подчинению, размышлял Верак. Генерал разумно посчитал, что фирнаданцы каким-то образом узнали об уходе де Сарандиса и решили воспользоваться этим, надеясь на неразбериху в имперских силах. Предыдущие легкие победы вскружили идиотам головы, посмеивался про себя Иставальд. Они подумали, что потеря крестьян, пары пушек и нескольких рот солдат, больных дизентерией и мускульной дымкой, окажется для нас существенной, ибо единственная надежда вернуться домой живыми, здоровыми и с карманами, полными золота, находится впереди вас. Но не ради одного лишь желтого металла мы прошли все испытания, которые обрушились на нас. Ложные боги должны быть свергнуты, еретики наказаны. Это святая миссия, доверенная нам самим Харисом, кричал он в артефакт, побуждая в людях необходимые эмоции. И мы должны пойти на все, на любую боль, любую ярость. Даже будучи искалеченными, мы должны ползти, разя вражеский пах или бедро. Даже ослепнув, должны на ощупь втыкать клинок в визжащую черноту, а умирая, плевать во врагов, извергая проклятие. Волны поддержки начали гулять по имперским регулярам, гербы выбрасывались в воздух. Тут и там раздавались боевые кличи. Сражаясь, мы прошли через весь мир, выдержали удушающий жар, жажду, голод и ломящую кости усталость. Штурмовали города и крепости, чьи стены были неприступными. Всадники загорцевали, артиллеристы уже начали обсуждать, как лучше перетащить пушки к заранее пристреленным позициям. И ныне мы стоим на самом пороге победы и вечной славы, растянувшиеся на километры вокруг, гигантское воинство заколыхалось и взбурлило, ибо солдаты ощутили успевшие позабыться в волоките последних недель бесконечной осады чувства, которое некогда гнало их вперед, похлеще плетки рабовладельца. Желание, которое разжег Истовальд. «Фирнаден!» — заорал Веррак. «Фирнаден падет сегодня!» Неистовый рев поддержал генерала. «Во славу нашего бога! Во славу Хариса и императора! Вперед! На штурм! На стены! Прочь от лагеря! Прочь от себя! К цели! В атаку!» Уже значительно тише, будто бы сам себе, отбросив артефакт в сторону, произнес Истовальд. «Во имя империи пяти солнц!» По телу мужчины прошла дрожь. Десаранде составил на него все воинство, огромную честь и огромную ответственность. «Ибо все отцы секут своих сыновей», – процитировал он строки трактата о святости. Момент, когда что-то пошло не так, пропустил каждый из них. Просто в какую-то секунду, один из кричавших молитвы Харису солдат, просто выхватил короткий меч и всадил в спину впереди стоящего. Следом за ним, аналогично, поступил второй, ударив соседа локтем, а потом вонзив кинжал ему в брюхо. Не прошло и минуты, как большая часть армии бросилась убивать друг друга. Собственное сознание сохранили лишь те, кто носил амулет антимаги. Веррак моментально опознал то, чего так опасался его господин, действие древнего артефакта, статуи Сентилы, по преданию, богини безумия, которая пала еще во времена Великой войны. Но какое-то ее наследие сохранилось до этих дней, и сейчас оно было использовано против него. «Как почему?» – мысленно завопил он, бросившись на землю и подбирая выброшенный артефакт, усиливающий звуки. «Занять оборону!» – крикнул генерал, но это было невозможно. Немногие сохранившие сознание оказались в окружении безумных психов, которые устроили бойню всех против всех. Вот зачем все это было, лишь сейчас, с неожиданным спокойствием, осознал Истоваль. «Они выступили на нас, чтобы тайно вытащить статую из Фирнадена и спрятать ее вдали от города, но поближе к нам, а потом активировали ее, как только войска были собраны для речи». Руки генерала опустились. Прямо на его глазах шла резня. Даже позади самого мужчины, его личная стража из высших сионов убивала солдат, которые бросались на них, как умалишенные. «Они и есть умалишенные», — хмыкнул он, вытащив артефактный мушкет, представляющий собой произведение искусства. Веррак еще раз посмотрел на бойню, которая происходила на его глазах. За прошедшие минуты уже более половины непобедимой армии успела пасть. «Харис, прости меня», – пробормотал мужчина, чьи чаяния и надежды за один миг оказались перевернуты и разбиты. Только что он представлял, как войдет в историю, как его имя будет указано в древних анналах, наряду с величайшими героями империи, как за выдающуюся службу его семья получит еще больше земель и власти. У Истовальда были простые желания. Несмотря на то, что у него, казалось, имелось все, он хотел еще и еще, и жадность эта была высока. Однако она сочеталась с острым умом и отличным пониманием тактики со стратегией, которой он был увлечен с самого детства. Веррак Дадыр зачитывал описание тяжелых битв и сражений, в которых победу вырывал не тот, кто владел большим числом солдат, а тот, кто правильно их применил. А потому логично, что, имея свои связи, мозги и честолюбие, он пробился так высоко. Но случившееся его нельзя будет просто забыть или списать на банальное «не повезло». Будет нужна жертва. И эта жертва ответит за все. «Если выживет», — пробормотал он. Не колеблясь, генерал поднес артефактный мушкет к своему виску. Прогремел выстрел, неслышимый за бешеным воем обезумевших людей, которые резали друг друга. За бойней подле имперского лагеря наблюдали все. Каждый, кто еще имел в себе силы, лез на стены и смотрел. Многие плакали, но не из жалости к врагу, конечно же нет. Это были слезы счастья, скупые, но искренние. Командование только что раскрыло информацию о подставном бою, когда они были вынуждены направить ничего не понимающих солдат, фактически, на смерть. Все ради того, чтобы суметь, за их спинами, по ночной темноте, протащить по созданному магами подземному проходу древний артефакт, вызывающий безумие. И ведь по-другому бы и правда не вышло, так как попытайся они осуществить трюк без отвлечения внимания, и имперская разведка, с артефактами поиска, легко обнаружила бы подобный подкоп. Пришлось идти на жертвы, на риск. Ведь не сумей генерал Илагвуд отвести войска, то мы погибли бы все, все. Главное, что эти жертвы себя окупили, ответил Ямаутниру, который стоял рядом, сжимая каменный парапет бастиона. Его лицо вызывало отрыг даже у собственных сослуживцев, но капитан не рискнул пропустить момент уничтожения своего противника. Бойня длилась почти час. Под конец измученные имперцы дрались из последних сил, но все равно поднимали руки, удерживая оружие. Некоторые натурально набрасывались на соседей, используя лишь зубы и ногти. Били кулаками, камнями и подручными средствами. Победителями, естественно, оказались инсурии и некоторые сионы, которые теперь убивали друг друга, старательно пробивая броню мощными ударами. Я уже успел узнать, что они неостановимы и будут драться, пока не потеряют сознание от усталости. Очнувшись же, снова начнут бой, до тех пор, пока не умрут от ран или истощения. Какая-то часть имперской армии, имеющая амулеты антимаги, сумела сбежать. Я надеялся, что среди них будет отец и брат. Ансельма, к счастью, сумела воспользоваться моим подарком, причем даже никого не убила. Надеюсь, это зачтется ей, если сестра снова умудрится попасть в плен. Все-таки с ней и правда хорошо обращались, не используя пытки. Еще, по слухам, где-то за пределами действия статуи находились конные разъезды, которые следили за территорией ближе к мабасским границам. Оставались имперские гарнизоны в ранее захваченных городах, а также люди, оставшиеся в лагере. Слуги, стража, некоторые перебежчики, заложники. Силана, задумчиво проговорил я, жива ли ты? Проверить, конечно же, возможности не было. Мало того, что я измотан, так еще и непрекращающаяся бойня всех против всех. Хотя, как сказал генерал Эдли, статуя генерирует один единственный импульс, после чего становится неактивна. Нам пришлось установить на нее взрывчатку, поведал он. Мы не могли рисковать, что имперские сионы с амулетами антимаги, догадавшиеся о причинах случившегося, выкопают ее, завладев такой силой. Поэтому сразу после активации, саперы подорвали артефакт. Он не стал договаривать вместе с собой, но это и так было понятно. «Наша война еще не окончена», — усмехнулся Маутнер. «Но она только что перешла в совсем другую фазу. Предлагаешь пойти освобождать остальных захваченных?» — хмыкнул я. «Сражаться против, сколько их там? 10 000 свежих солдат, в трех городах, это уже 30 000. А у нас, если и наберется 10 000, то только в виде раненых коллег». Капитан дернул рукой в сторону лица, но не решился его коснуться. «Там новички, а у нас хотя нет», — поправился раненый воин. «Уверен, ветеранов в имперских гарнизонах хватает, а вот население не очень», — пожал я плечами. «Уверен, всех, кого могли, уже записали в перебежчики, отправив в крестьянскую армию. Значит, поднять восстание изнутри будет проблематично. Это, конечно, не основная задача на текущий момент», — протянул Маутнер, «но и не мелочь. Кстати, припомнил я, есть ведь еще и Макбур. Твою же мать, а ведь ты прав, Изин», — кивнул мой собеседник. «Что предпримет Гуннар? Есть вероятность, что он решит воспользоваться слабостью соседей». Осторожно поинтересовался я. «Не хочется что-то снова воевать. Не хочется, а придется. Проклятие, что за судьба такая? Я хотел мирной жизни в метрополии. Неспешно создавать артефакты, являться уважаемым специалистом, пользоваться получаемыми деньгами, ни в чем себе не отказывать. Почти как прежде, хе-хе. Вместо этого оказался втянут в войну, а теперь и вовсе, нахожусь на стороне победителей, не думаю», немного подумав, сообщил капитан. «Тут уже и правда будет противостояние ветеранов против новичков. Конечно», вздохнул он, «это тоже обернется множеством жертв, но я не считаю, что Гуннар отыщет яйца для подобного поступка, учитывая, что он все это время просидел на своей земле, носу из-за нее не показывая. Хотя чую, какую-то подлость точно провернет. Макбур сохранил своих магов, сионов и инсуриев», напомнил я. «Да, его рекруты будут хуже и слабее, но их будет больше числом. К тому же, у него есть деньги и ресурсы, которых, уверен, очень сильно не хватает Сауди и Элсмасу. Это вопрос, который архонты Фатурк и Халфгод должны будут решить одним из первых», — проворчал Маутнер, «а потом перейти к борьбе с выжившими имперскими силами, которые, уверен, наполнит местность. А разве им не будет выгоднее отступить к своим?» — нахмурился я, бросив взгляд за стены. Активность на месте бывшей стоянки сотен тысяч солдат практически прекратилась. Нашим глазам предстали трупы, которые столь густо заполнили землю, что лежали друг на друге. «Кто-то точно останется», — неопределенно проговорил капитан. «Сам должен понимать, половить рыбку в мутной воде», — хмыкнул я. «Быть может, ты и прав, но их ведь выбьют рано или поздно». «Ага», — растягивая звуки, согласился он. «Рано или поздно, и нам нужно будет за этим проследить, а потом столкнуться с проблемой отсутствия крестьян, так как имперские рекрутеры забрали все население деревень на многие километры вокруг. Количество поселений сократилось как бы не наполовину. Голод, выругался я, и безденежье, вздохнул Маутнер. Много людей уйдет в наемники, чтобы никогда не вернуться. Значит, выбора нет, мои руки тоже обхватили парапет, нам придется отбивать остальные города и забирать их ресурсы. Выбить имперцев, это одно, но то, что ты предложил, нахмурился он, однако сразу же ойкнул. Признаться, я не понимал, как капитан вообще ведет беседу с такой травмой. Может, принял какой-то алхимии, пахнет дерьмом. Мы можем объединить Нанф, улыбнулся я. Разве не об этом мечтал каждый архонт вольных городов? А ведь такая мысль точно появится в их головах. Единственный глаз Маутнера ненадолго закрылся. Мужчина будто бы прикидывал варианты. Веселые деньки, как ты и сказал, размял я пальцы. Ладно, капитан, мне нужно найти своих людей, а потом поспать. Надеюсь, они выжили, кивнул он. Перспективный отряд. Не думал, чтобы присоединиться к нам? Нет, не думал. Коротко покосился я на него, но теперь подумаю. Это будет честью, сокрушающий меч. Дрогнули его губы в подобии улыбки. Найди лекаря, Маутнер, поднял я руку, развернувшись к нему спиной, пока не лишился сознания. За спиной послышалась неразборчивая ругань. Я направился в сторону храма. Вначале нужно узнать, есть ли там кто-то из моих ребят. Это будет самым простым способом начать поиск, исключив один из важных пунктов. Ха, вот только раненых там даже не сотни, а тысячи. Кого узнать-то смогу? Сам себя спросил я, а потом пожал плечами, ощутив, как кольнуло мышцы. Перенапрягся. Еще и мечом сегодня дрался. Как давно я этим не занимался. Впрочем, свои раны пока что не волновали меня так сильно, как можно было подумать. Я размышлял о том, что так и не озвучил Маутнеру. Имперская угроза. Десарандес, несомненно, выкарабкается и подавит все волнения на своей территории. Сколько времени ему понадобится, чтобы полноценно восстановиться, наладить контроль над Кашмиром, устранить междоусобицы в Сизиане? Безусловно, экономика империи на коне, а людей в стране проживает поболее, чем в какой-либо иной части света. Во всяком случае, если брать ближайшие государства, что это значит? Быстро восстановление армии, а следом, будет ли повторное нападение? По-любому будет. Но когда оно будет? Как скоро? Я не доживу, хмыкнул я. Несколько лет точно пройдет. Если, конечно, Десарандес тут же не решит повернуть назад. Однако это будет максимально глупо. Верно ведь? Ответ не спешил падать на меня, но почему-то казалось, что я прав. По городу уже организовали патрули, хотя солдаты, находящиеся в них, имели вид трупов, оживленных некромантами. Вы бы хоть отдохнули, озвучил я первой же такой группе. На том свете отдохнем, грубо буркнул один из них, хоть и получив за это тычок в бок. Прохожих было мало, все праздношатающиеся давно превратились в военных, гонцов, лекарей или хотя бы рабочих. Даже сейчас где-то разгребали завалы или создавали дополнительные укрепления, строили баррикады или копали новые тайные проходы под землю. Каждый, встреченный мною человек, был чем-то занят и перемещался по городу сугубо по делу. Я, впрочем, не оказался исключением.